провозглашать необходимость литературных и культурных обменов, способствовать взаимопониманию, уважению и дружбе между гражданами двух стран. Цели столь благородны, что два высокопоставленных крестных отца соглашаются предоставить фонду свои имена. В 1964 году почетными президентами КФКС становятся экс-президенты Трумэн и Эйзенхауэр. Они оказываются рядом с почтенным Ким Чон Пилем, не задавая лишних вопросов о подобном соседстве. Может быть, они не знают, что корейская ЦРУ в его руках? Сразу после создания фонд меняет курс. В конце 1963 года в его первой брошюре возможным благотворителям предлагалось финансирование культурных проектов. Через несколько месяцев новый проспект сообщает своим членам, что КФКС собирается начать борьбу против новой коммунистической агрессии в Азии. Идея Ким Чон Пиля и Пак Бо Хи весьма проста. Предоставить денежные средства и людские ресурсы мунистов для развития желательной с точки зрения нового сеульского правительства антикоммунистической пропаганды. За такую услугу исполнительная власть Кореи должна облегчить развитие церкви. Советники-мунисты Ким Чон Пиля, Стив Ким и Бут Хан приложат немало сил для выполнения этого джентльменского соглашения. В первом же проекте, предложенном фонду для исполнения, выложены главные козыри. Сеульское правительство поддерживает строительство в столице громадного комплекса под названием Freedom Center, Центр Свободы. Там будут проходить грандиозные конференции Антикоммунистической Лиги Народов Азии, АЛНА, региональной международной организации, основанной по инициативе проамериканских режимов Юго-Восточной Азии. В этом комплексе разместится и руководство Лиги. АЛНА уже добилась официального участия в финансировании проекта от заинтересованных сторон. Но этого мало. Деньги американских богачей-антикоммунистов не помешают. Ким Чон Пиль настаивает на присоединении КФКС к проекту. Пак Бо Хи и Роберт Роланд убедили дирекцию в необходимости передать первое пожертвование Центру Свободы. Мун и его помощник поняли, что им предоставился нежданный случай проникнуть в среду руководителей антикоммунистического движения и показать себя с лучшей стороны. ЦРУ, которая тайно наблюдает за всеми этими маневрами, не ошибается. Несмотря на то, что во главе фонда стоят популярные американцы, которых трудно заподозрить в принадлежности к церкви единения, во внутреннем докладе ЦРУ в декабре 1964 года указывается, что истинным лидером КФКС является Пак Бо Хи, который вскоре официально начнет работать в ней. И действительно, в конце 1964 года полковник покидает свой пост в посольстве и возвращается в Сеул, где добивается, благодаря своим исключительным связям, досрочного увольнения из армии. Он тут же становится вице-президентом КФКС и использует свое пребывание в столице, чтобы обсудить проекты организации на самом высоком уровне с премьер-министром, с начальником президентской охраны и министром информации. В январе 1965 года Пак Бо Хи с дипломатическим паспортом возвращается в Соединенные Штаты, хотя не имеет никакого официального поста.